«Мы готовы», — произнес Гарри, вынув из рюкзака свою мантию. «Рыбнорук, пора залезать». Мальчик присел на корточки, подставляя спину гоблину, и тот неуклюже взобрался на нее, обхватив Гарри за плечи. Лили накинула на них сверху мантию, удостоверилась, что части тела нигде не торчат, и удовлетворенно промычала. «Идем к барьеру», — сказала она. Компания двинулась вперед, и шла до тех пор, пока дом Билла и Флёр не исчез у них из вида. Выйдя за пределы чар Фиделиуса, ребята остановились, пожелали друг другу удачи и одновременно трансгрессировали на Черинг-Кроссроуд. Старый обветшалый бар со своей убогой, покосившейся вывеской стоял на своем прежнем месте. Проходящие мимо люди не замечали его, словно там ничего не было. Лили прошла вперед, мимо Рона с Гермионой, и первая взошла по облупленным, деревянным ступеням дырявого котла. Резким движением она открыла дверь и шагнула внутрь. Посетителей почти не было, за дальним столиком сидела всего пара волшебников. При виде Лили оба сильно вжались в стулья, словно пытались слиться с мебелью и стать незаметными. Бармен Том стоял у стойки и протирал бокалы. Обернувшись на звук, он побледнел и застыл, чуть не выронив из рук тряпку. «Мадам Лестриндж», — промямлил Том, низко кланяясь Лили. Она не знала, как реагирует Билл Латриса на обращение к своей персоне и как относится к этому бармену, поэтому предпочла промолчать. Смерив его равнодушно презренным взглядом, Лили двинулась во двор, чтобы попасть в косой переулок. Добравшись до кирпичной стены, она коснулась одного из кирпичиков, чтобы открыть проход. Мгновенно все остальные кирпичи пришли в движение, разъехались и создали ровную арку. Лили с детьми прошла через нее, и они оказались на длинной, торговой улице, вымощенной булыжником. От прежнего веселого, оживленного местечка не осталось и следа. Теперь косой переулок был мрачен и сер, все магазины здесь закрылись, а витрины торговых лавок заколотили досками. На этих досках министерство расклеивало объявления и плакаты с лицами опасных преступников, главными из которых были Гарри и Лили. Под фотографиями мальчика имелись подписи. Нежелательное лицо 1. У дверей магазинов сидело много попрошаек в грязном рванье. Они жалобно выпрашивали монеты у прохожих и ныли о своих нелегких судьбах, пока не увидели, как на дороге появилась Лили в сопровождении Рона и Гермионы. Всех попрошаек как ветром сдуло. Они стремительно убегали, куда глаза глядят, побросав все собранные гроши. Лили заметила, как два волшебника в длинных мантиях резко изменили свой маршрут. Стоило только ей пройти мимо первого перекрестка. Они развернулись и пошли в обратную сторону, опустив черные шляпы на глаза. Ребята продолжали путь к белоснежному зданию банка Гринготс, стоящему на конце главной улицы. Лили периодически поглядывала на детей и видела, как заметно они нервничают. У нее даже промелькнула мысль, не оставить ли их всех здесь, под чарами, и сделать все самой, при помощи Рагнарука. Но ребята ни за что бы не согласились на это. Да и она не была уверена, что справится одна. Чем ближе они были к банку, тем больше росла эта неуверенность. Открыв дверь Гринготса, Лили увидела двух министерских охранников с детекторами лжи в руках. Она знала о них благодаря Рагнаруку и уже придумала способ обхода контрольного пункта. Лили научила Гарри заклинанию, способному вывести детекторы лжи из строя. Мальчик должен был сперва заколдовать их, а потом наложить конфундус на охранников. Лили, Гермиона и Рон неспешно приближались к мужчинам в форме. Стоило им подойти вплотную, как мужчины почти одновременно вздрогнули и стали водить нерабочими детекторами вдоль тел ребят. «Чисто», — с глупой улыбкой сказал один из охранников, а второй рассеянно кивнул. Облегченно выдохнув, Лили пошла дальше, прямиком в мраморный зал, где работали гоблины. Они сидели на высоких табуретах за своими прилавками, перебирали и считали монеты, подписывали ценные бумаги, рассматривали в увеличительные стекла драгоценные камни. Лили, как и велел Рагнарук, шла к главному казначею, сидящему за одиночной стойкой напротив серебряных дверей. Старый гоблин в очках штамповал пергаменты, совершенно не замечая новых посетителей. Она подошла вплотную и хрипло кашлянула, чтобы привлечь его внимание. «Мадам Лестриндж», — изумленно пробормотал казначей, — «чем могу служить? Я хочу проверить свой сейф», — высокомерно и требовательно произнесла Лили, стараясь скрыть внутреннюю дрожь. Два кассира спешно поднялись на стойку казначея и что-то зашептали ему в уши. «Можете ли вы подтвердить свою личность?» — с прищуром вопросил гоблин. «Я бы хотел взглянуть на вашу палочку». Лили оказалась права, Гоблины действительно были предупреждены о возможном обмане. Стараясь держаться с максимальной надменностью, она прошипела: «Вам прекрасно известно, что моя палочка была безвозвратно утеряна. Я пришла, чтобы убедиться, удалось ли вам исполнить требования, озвученные мной ранее». Гоблин растерялся и взглянул на одного из кассиров. Диалог затягивался, манера Лили не убедила их до конца, и ребятам пришлось прибегнуть к запасному плану. В ту же секунду Гарри наложил на казначея Империус, а для надежности заколдовал и его двух помощников. «Что ж», — учтиво произнес главный гоблин, — «вижу, что это действительно вы, мадам Лестриндж. Покорно прошу простить за задержку». Казначей щелкнул пальцами, и рядом с ним возник еще один гоблин помоложе в белоснежной рубашке и полосатых брюках с подтяжками. «Мне потребуются звякалки», — сказал он подчиненному, и стал спускаться вниз со своей стойки. Молодой гоблин исчез, а через минуту снова появился, неся в руках мешочек с бренчащими внутри инструментами. Он передал мешочек казначею и откланялся. «Следуйте за мной, мадам Лестриндж. Если вам угодно, можете взять с собой личную охрану». Гоблин указал на одну из дверей у дальней стены и сам пошел вперед. Кассиры так и стояли на своих местах, с отрешенностью глядя вслед главному казначею. Остальные гоблины оторвались от своих дел и с недоверием смотрели на Лили, Рона и Гермиону. Но предпринять они ничего не успели, потому что троица стремительно удалилась из мраморного зала, наглухо захлопнув за собой дверь. Они оказались в каменистом коридоре, стены которого освещали факелы. Коридор кончался резким обрывом, перед которым открывалось гигантское, уходящее глубоко вниз, подземелье. Поперек обрыва проходили волшебные рельсы, расположенные спиралью по уходящей вглубь яме. «Черт возьми, они нас подозревают», — взволнованно выпалил Гарри, стаскивая с себя мантию. «Да, они догадались, что ты самозванка», — пробубнил Рыгнарук и спрыгнул со спины мальчика. «Но отступать поздно, разу уж нам удалось проникнуть сюда. Велите Баграду призывать вагонетки. Боюсь, сейчас у меня нет на это полномочий». Гарри направил палочку на очкастого гоблина. Тот приблизился к рельсам, громко свистнул, и через несколько секунд перед ними возникли сцепленные тележки. Самая первая была маленькой, по размеру одного гоблина, и имела рычаги управления. Мальчик приказал казначею садиться вперед, а все остальные расселись по другим тележкам. Баграт дернул один рычаг, и вагонетки дернулись с места, набирая скорость по мере снижения. На втором круге они ехали так быстро, что невозможно было ничего рассмотреть. От грохота, издаваемого тележками, ребята чуть не оглохли. Их уносило все глубже. Путь проходил через запутанные лабиринты с ловушками, но главный гоблин их с легкостью обходил. Они повернули за очередной угол, и внезапно на них обрушился водопад, через который проходили рельсы. «Нет!» — рявкнул Рыгнарук. Их всех окатило ледяной водой, которая попала в рот и в нос. Дыхание у ребят сбилось. Тележки резко затормозили и перевернулись, не доехав до цели. Каменный пол был слишком далеко. Лили с Гермионой быстро применили амортизирующие чары, чтобы никто не разбился. Опустившись на колени, девочки стали кашлять, освобождая дыхательные пути от воды. Они почему-то вернулись к прежнему облику, Рон тоже выглядел как обычно. Гарри помог подняться Рыгнаруку, и тот гневно проскрежетал: «Это гибель воров, смывает любые наложенные чары. В Гринготтсе ждали вашего прибытия и заблаговременно усилили защиту этого уровня». «Господин», — сипло пробормотал Баграт, уставившись на Рыгнарука. «Что тут?» С гоблина смылось заклятие Империус, наложенное Гарри. Лили приготовила палочку, но мальчик ее опередил и сам заколдовал казначея. «Дальше идем пешком, и чем быстрее, тем лучше. За нами наверняка уже следуют», — сказал Рыгнарук и заковылял вперед по подземному тоннелю. Они бежали минут 10, прислушиваясь к посторонним звукам. Им показалось, что где-то наверху гремят другие тележки по рельсам, и это заставило их бежать еще быстрее. Вскоре они вышли из тоннеля и оказались в большой пещере с 5 древними сейфами. Рыгнарук предупреждал детей и Лили, что к этим сейфам были применены особые охранные меры, но все равно увиденное повергло ребят в шок. Прямо перед дверями хранилищ лежал громадный дракон. Толстые кандалы обвивали его задние лапы, а длинные цепи, идущие от них, были вбиты в пол стальными кольями. От долгого нахождения под землей дракон почти ослеп, его чешуя стала бледно-молочного цвета и истончилась. На его шее и брюхе были видны страшные, кровоточащие язвы. Услыхав незваных гостей, дракон повернул голову и взревел. Из раскрытой пасти вырвалась струя огня, ребятам пришлось прятаться за камни, чтобы не оказаться в зоне поражения. Чертовски злой аспид, гаркнул Рыгнарук. Но у нас есть средства, чтобы пройти мимо него. Заберите у баградозвякалки. Рон забрал у гоблина мешок и вытащил оттуда маленькие металлические палки с колокольчиками на концах. При вращении они издавали тонкий и пронзительный звон. Каждый взял по одной такой штуке. Вы должны греметь ими, проходя мимо дракона. Он привык, что за шумом следует боль и отойдет в сторону. Кто-то из вас должен приложить ладонь Баграда к двери сейфа Лестринджи. Она вторая справа. Компания выглянула из укрытия и стала медленно шагать к хранилищам, безостановочно вращая звякалками. Колокольчики издавали много шума, который отдавался от скалистых стен. Дракон мучительно взвыл и попятился, открывая путь для ребят. Подойдя ближе, Лили рассмотрела на его туловище и крыльях множество кривых рубцов и свежих шрамов. Дракона многократно пытали и, по всей видимости, использовали для этого раскаленные мечи. Ладонь, раздраженно напомнил Рыгнарук. Гарри направил палочку на второго гоблина, и тот послушно прислонил руку к нужной двери. В следующий миг дверь растаяла, и их взору открылась еще одна пещера, сверху донизу забитая золотом и разными драгоценностями. Как только они вошли внутрь, дверь вернулась на место и запечатала их внутри. «Люмос!» – одновременно крикнули дети. Пещеру озарило светом, и ребята незамедлительно приступили к поиску. Гарри подробно описал друзьям, Лили и Рыгнаруку, как выглядит чаша Волан-де-Морта, но не было никаких гарантий, что в сейфе хранилась именно она. Здесь мог быть спрятан совсем другой крестраж, о котором мальчик ничего не знал. Он сказал высматривать на вещах гербы Гриффиндора или Когтеврона. «Гарри, может быть, это?» – спросила Гермиона. Девушка потянулась к одному из кубков и тут же отдернула руку, вскрикнув от боли. Кубок упал на пол и стал множиться, становясь неотличимым от собственных копий. «Я обожглась!» – болезненно простонала Гринджер. «Заклятие пылающей руки и заклятие умножения», – сказал Рыгнарук. «Я смогу убрать первое, но второе снять у меня не получится. Если будете прикасаться к вещам, копий станет слишком много, и нас задавит куча золота». Гоблин принялся усиленно нашептывать формулы на гобледуке, обводя комнату своими когтистыми руками. «Ме, можешь что-нибудь сделать с заклятием умножения?» – встревоженно спросил Гарри. «Нет, не могу», – произнесла Лили, убирая палочку с размноженных кубков. «Поэтому советую ничего здесь больше не трогать». В следующую секунду Рон задел поднос с золотыми монетами, и они опрокинулись на пол, стремительно размножаясь у него под ногами. Ребята бегали глазами по пещере, отыскивая что-нибудь с гербами основателей школы, но найти ничего не могли. Гарри тоже задел башенку из галлеонов, и теперь весь пол был усеян фальшивым золотом. К счастью, Рыгнаруку удалось снять заклятие пылающей руки, и все это добро их не обжигало. Мальчик подошел ближе к старинным доспехам, поднял вверх палочку и громко вскрикнул. «Я нашел, там, наверху». Лили, Рон и Гермиона устремили палочки туда, куда указал мальчик, и увидели у самого потолка маленькую блестящую чашу с едва узнаваемым выгравированным барсуком по центру. «Как нам ее оттуда достать, если прикасаться нельзя?» – озадачился Рон. «Акция!» – завопила Гермиона, направив на чашу палочку, но ничего не произошло. «Может, попробуем зацепить ее мечом?» – предложил Гарри, засовывая свою палочку в карман. «Гермиона, дай мне меч!» Гринджер вытащила из своей сумки меч Гриффиндора и протянула его Гарри. Мальчик осторожно прикоснулся лезвием к ближайшему золотому кувшину. Кувшин размножаться не стал. За дверью вдруг послышался грозный рык дракона, а следом за ним – звякалки. Колокольчики гремели так, будто их там было не меньше сотни. «Нам не выбраться», – застонал Рон и снова обронил стопку монет позади себя. «Я не смогу достать до чаши», – сказал Гарри, безуспешно протягивая руку с мечом к верхним полкам. Лили взмахнула палочкой, и мальчика резко подняло в воздух прямо к потолку. Влетая, он задел ногой латы, и они попадали как кости домино, за считанные секунды размножившись на десятки копий. Лили, Рон, Гермиона и Рыгнарук отпрыгнули назад, но каждый из них наткнулся на другие сокровища. Когда Гарри подцепил чашу Пенелопы, ребята были уже по пояс в золоте и с трудом пробирались к дверям, волоча за собой гоблинов. «Есть! Спускай меня, Ме!» Лили снова взмахнула палочкой. Гарри рухнул на груду доспехов, сунул чашу за пазуху и стал расчищать себе путь при помощи меча. «Уходим, уходим, иначе нас раздавит!» – заорал Рыгнарук. Рон кое-как протиснулся к двери в охапку с Баградом и приложил его ладонь к двери. Она тут же растаяла и груду золота вынесла из пещеры вместе с ребятами. Их уже поджидала орда гоблинов, вооруженных клинками, а возглавляли их министерские охранники. Гермиона и Лили одновременно вскинули палочки, и волна золотых монет хлынула на армию, создав временную завесу. Лили повернулась к Рыгнаруку. «Империя!» — гаркнула она, а следом добавила. «Остолбени!» Бесчувственного гоблина припечатала к стене, а через секунду рядом с ним оказался еще и Баграт. Дети были в полнейшем ступоре. «Что ты наделала?» — закричал Рон. «Зачем вырубила Рыгнарука?» Охранники избавились от препятствия и стали нападать. Ребята ожесточенно отбивались, но шансов на победу у них не было. Приблизившись к детям, гоблины могли легко задавить их числом. Нужно было что-то сделать с армией. В этот самый момент дракон выдохнул столб пламени прямо над головами гоблинов. Те спешно загремели звякалками, и дракон слова сжался, попятившись прямо в сторону ребят. Лили пришла в голову безумная идея. «За мной!» — велела она детям. Забежав за дракона, Лили стала взбираться на него по торчащим гигантским гребням и оказалась прямо у него на спине. Гарри, Рон и Гермиона немедля последовали ее примеру. Когда дети добрались до туловища, она направила палочку на цепь и вскрикнула. «Рилашия!» Дракон снова дернулся от звяколок и вдруг понял, что больше не привязан. Почувствовав свободу, он встал на дыбы. Гоблины стали разбегаться в разные стороны, а охранники не успели. Дракон пустил струю пламени прямо на них. В носы ребят ударил резкий запах горелой плоти. Дорога вмиг была расчищена. Дракон расправил гигантские крылья и оттолкнулся задними лапами от земли. Он летел вверх, отыскивая путь наружу, а Лили с троицей разбивали каменные стены в тоннелях, чтобы дракон смог в них протискиваться. Летя мимо рельсов, ребята увидели кучу тележек, по которым к месту происшествия мчались другие гоблины. Но помешать ребятам им не удалось, собственно, как и добраться до нижних уровней. Едва услышав громыхание тележек, дракон дохнул огнем на рельсы и спалил заживо всех, кто по ним ехал. Зверь будто чуял, что поверхность близко. Желая поскорее оказаться на свежем воздухе, дракон замахал крыльями с удвоенным рвением. Вскоре они оказались прямо под банком. Дракон стал ломать коридор своим мощным хвостом, а ребята помогали ему взрывными заклинаниями. Совместными усилиями они разрушили стены и оказались в мраморном зале. Кассиры и посетители с воплями рванули к дверям, но дракону не было до них никакого дела. Он карабкался вверх, к потолку с витражами, и разбил стекла своим телом. На пару секунд дракон остановился, повернув морду к потоку воздуха. Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, он взлетел в бескрайнее небо, унося с собой случайных пассажиров и украденную ими чашу с душой Валандеморта. Часть 90. Аберфорд. Они летели высоко над городом, сквозь серые, густые облака. Лили не имела ни малейшего понятия, как им теперь спускаться с дракона, но в первые минуты это было и неважно. Она думала только о счастливой череде случайностей, благодаря которым они выбрались из Гринготтса живыми и избавились от преследования. Гарри позади нее, что есть силы, стискивал драконью спину, прижимая к ней меч Гриффиндора своим телом. Рон с самого взлета безостановочно бронился, но из-за свистящего ветра в ушах невозможно было разобрать ни одного слова. Гермионы из-за мальчиков видно не было, но до Лили сквозь ветер и крики Уизли периодически доносились истерические всхлипы. Примерно через час полета им стало ясно, что дракон летит на север. Облака рассеялись, и ребята видели под собой дикие леса, среди которого изредка появлялись небольшие деревеньки. Еще через час Лили стала судорожно размышлять о том, что делать дальше. Куда конкретно направляется дракон? Что, если он летит в сторону Гренландии? Они окажутся в открытом море, и неизвестно, чем это все обернется. Как нам заставить его приземлиться? Послышался голос Гарри за ее спиной. «Не знаю», — крикнула в ответ Лили. «Подождем еще немного, может быть, он спустится, чтобы пообедать. Не думаю, что его хорошо кормили в подземельях. А если нет, я что-нибудь придумаю». Но придумать она на самом деле ничего не могла. Наколдовать поводья и попытаться приручить дракона было полнейшим сумасшествием. Любая попытка взаимодействия с драконом была равна гибели, ведь ему ни к чему был лишний груз, и он запросто мог их сбросить со своей спины. То немного, о котором говорила Лили, продлилось до самого вечера. Конечности у ребят затекли, им всем невыносимо хотелось пить. Дракон летел над горными озерами и, тоже мучаясь жаждой, стал снижаться к одному из них. «Что будем делать? Он приземляется!» — завопил Рон. «Прыгать! Доберемся до берега вплавь!» — хрипло прокричал Гарри. Озеро приближалось. Лили уже видела в отражении воды драконье туловище. «Приготовились!» — гаркнула Лили. «И!» — прыгаем. Расстояние до воды оказалось куда больше, чем они думали. Ребята летели примерно 20 метров, а потом плюхнулись в озеро и стремительно пошли ко дну. К счастью, дно было не очень далеко. Лили сумела оттолкнуться от него ногами и вынырнуть. Дракон их не заметил и летел дальше, зачерпывая воду своей большой пастью. Напившись, он снова взлетел ввысь, стремительно исчезнув среди окружающих озера гор. Через несколько секунд после Лили на поверхности появился Гарри, а за ним и Рон с Гермионой. Из последних сил они гребли к берегу, стуча зубами от ледяной воды. Когда все четверо добрались до твердой почвы, каждый из них распластался на траве, широко раскинув руки и ноги. «Ну, что?» – просипел Рон, обращаясь к остальным. «Все прошло довольно неплохо». Гермиону трясло от пережитого ужаса, она ничего не ответила, а из Лили вырвался нервный смешок. «Да, неплохо», – пробормотал Гарри. «Если не считать того, что мы разнесли Гринготтс, и Рыгнарук мы бросили Рыгнарука. Ме, зачем ты на него напала?» Таков был уговор. Лили с усилием приподнялась. «Либо я вывожу его из банка незамеченным, либо выставляю заложником. У гоблинов строгая иерархия, Гарри. Если они поймут, что Рыгнарук и Баграт действовали против своей воли, то не станут выдавать их пожирателям. Гоблины снимут Империус с Рыгнарука и Баграда при помощи гибели воров и помогут им спрятаться в подземельях. С ними все будет в порядке. Лучше доставай чашу. Нужно сделать то, ради чего мы все это провернули». Гарри сел и вынул из куртки крестраж. Золотая чаша блеснула в руках мальчика. Лили сумела рассмотреть каждую выгравированную травинку, среди которых сидел красивый барсук, символ факультета Пуффендуй. «Уничтожь его, Гарри!» – взволнованно пролепетал Рон. «Покончим с ним и останется всего два». Мальчик решительно кивнул и взялся за рукоять меча, лежащего рядом. Внезапно он вскрикнул и повалился боком на траву, выронив меч из ослабевших пальцев. «Гарри!» – отчаянно завопила Лили. Но сын ее не слышал. Он лежал на земле, скрючившись от боли, и полностью погрузился в чужие мысли. Мальчик очнулся через несколько минут, мертвенно-бледный и ошарашенный. Лили схватила его за плечи, когда он снова сел, и посмотрела ему в лицо. «Он знает», – прошептал Гарри, – «знает, что мы ищем крестражи». Он отправился проверять свои тайники, сперва лачугу мраксов, потом пещеру, а потом свой последний тайник, Хогвартс. Лили внутренне возликовала, и в этот раз Северус оказался прав. Вдруг он уже нашел крестраж в тайной комнате, им останется только забрать его и уничтожить. «Что ты видел, Гарри?» – заикаясь, спросила Гермиона. «Я видел, как он узнал про чашу», – тихо произнес мальчик. Он здорово разозлился, убил всю охрану банка, убил много гоблинов. А еще он испугался. Он не может понять, откуда мы узнали про осколки души, и сейчас хочет проверить, целы ли другие крестражи, и в первую очередь, кольцо Мракса. Он думает, что Хогвартский тайник самый надежный, потому что там снег, и нам будет очень трудно пробраться туда незамеченными. Я думаю, его он проверит последним, но все равно непременно явится туда. Может быть, через пару часов. Где этот тайник? Тут же выпалил Рон. Я не знаю, он не показал. Удручено вздохнул Гарри и подхватил серебряный меч. Мы должны отправиться туда, добраться до крестража первыми. Но сперва, мальчик замахнулся и что есть силы ударил мечом по чаше, лежащей в траве. Когда лезвие коснулось золотой стенки, из чаши вырвалась черная, призрачная тень. Она вопила в предсмертной агонии, обретая форму того, кому когда-то принадлежала. Лили, Рон и Гермиона заткнули руками уши, а Гарри пнул изуродованную посудину ногой. Чаша полетела в озеро, унося тень с собой, и через пару секунд они исчезли в темной воде. Крестраж был уничтожен. «Вот, теперь можно отправляться», – бесстрастно сказал Гарри. Рон после его слов издал не то писк, не то визг и, шатаясь, поднялся на ноги. Лили тоже встала и начала снимать с себя мокрое платье Беллатрисы, чтобы переодеться в свои вещи. «Постойте, мы что, просто так возьмем и заявимся в Хогвартс?» – хлопнула ртом Гринджер. «Нас сразу же схватит. Сперва отправимся в Хагсмит, а там придумаем, как проникнуть в замок», – проговорил Гарри, высушивая одежду палочкой. «Вы тоже переоденьтесь. И поскорее». Рон и Гермиона стали в спешке стягивать несоразмерные мужские костюмы. «Как можно соваться туда без плана?» – продолжала бубнить Гермиона, поглядывая на Лили. Она искала в ее лице поддержки, надеялась, что Лили отговорит их от этого решения и придумает другое, более безопасное и взвешенное. Однако та согласилась с мальчиками без колебаний. Если Волан-де-Морт заявится в Хогвартс, если увидит, что Крестраж пропал, что будет с Северусом, что будет со школой? Он поубивает всех, как в Гринготтсе. А если Снег не обнаружил Крестраж и Волан-де-Морт найдет его в целости, ничто не помешает ему забрать Крестраж с собой. Нельзя было допускать ни того, ни другого. Они должны оказаться в Хогвартсе раньше. Закончив с переодеваниями, ребята собрались в кучу. Гарри накинул на себя мантию-невидимку, а остальные скрылись за дезиллюминационными чарами. Дети взялись за руки, Лили последней ухватилась за невидимую ладонь сына, и они мгновенно трансгрессировали. Ребята оказались на главной улице Хаксмида. В деревне было пустынно и темно, ни одна из торговых витрин не горела. Не успели они и шагу сделать, как отовсюду, со всех сторон, послышался громкий вой. Это была сирена, чары обнаружения, которые наложили на Хаксмид, оградив его от посторонних. Дверь бара «Три метлы» внезапно распахнулась, и на улицу вышло с десяток пожирателей в масках и столько же егерей. «Где прячешься, Поттер?» — с усмешкой рявкнул один из них. «Выходи, а не то хуже будет. Налево». Едва слышно прошелестело Лили и рванула к соседней улице. Через несколько секунд мимо места, на котором они стояли, пробежала толпа пожирателей. Они рассыпались по деревне, залезая в каждый угол, и выкрикивали имя Гарри. Лили стремительно неслась вперед, нашептывая детям дальнейший маршрут, и в итоге остановилась у мусорных баков кабаньей головы, не зная, как теперь поступить. «Мы должны убраться отсюда, сейчас же», – прошипела Гермиона. Но стоило ей договорить, как воздух сковало жутким, пронизывающим до костей, холодом. Лили вскинула голову и обнаружила, как над ними плывет стая дементоров в балахонах. Они чувствовали их, чувствовали страх и отчаяние, переполняющие детей. Стая была все ближе. Дементоры спускались к трактиру, желая утолить голод их эмоциями, желая высосать все светлые до последней капли. Скованный льдом воздух пронзил твердый возглас Гарри. «Экспекто патронум!» Из ниоткуда возник серебристый благородный олень. Он ловко, за один прыжок, взлетел вверх, разогнав своим светом всех дементоров. «Вон там, он там!» – заорал кто-то из пожирателей вдалеке. «Это его патронус!» К переулку кинулись преследователи. Их шаги гулко раздавались со всех сторон по деревне. «Нам конец!» – охнул Рон. Внезапно отворилась боковая дверь трактира, расположенная рядом с мусоркой, и из нее послышался грубый, осиплый голос. «Сюда, Поттер!» Ребята кинулись в открытую дверь, пробежав мимо высокого мужчины в длинной мантии. И его голос, и фигура показались Лили знакомыми, но времени на раздумья у нее не было. «По лестнице наверх и мантии не снимать, сидите тихо», — велел мужчина. Он запер дверь на засов и побрел через зал трактира к другой двери, главной. Ребята стремительно побежали по узкой лестнице, расположенной в стороне от барной стойки. Они то и дело спотыкались об старые, плотно стоящие друг к другу ступеньки. Оказавшись на втором этаже, они увидели простенькую, темную гостиную, в которой не было ничего, кроме старого дивана, стола, потертого ковра на полу и небольшого камина, над которым висел портрет одинокой, маленькой девочки. Лили с детьми осторожно подошли к замызганным окнам. Снаружи, на крыльце трактира, стоял бармен кабаньей головы, а перед ним была толпа пожирателей с егерями, сбежавшихся на патронус Гарри. «Это был не твой патронус», — громыхнул один из егерей, стоящий прямо перед барменом. «Это был олень, патронус Поттера, олень, сам ты олень, на, смотри, кретин тупоголовый». Старик вскинул руку с палочкой и взревел. «Экспекто патронум». Из его палочки выскочил альпийский козел с гигантскими рогами, убегая вдаль на главную улицу. «Нет, там был другой», — с неуверенностью пробормотал егерь. «Даже если это ты прогнал дементоров», — прокаркал пожиратель в маске, «кто-то запустил сирену, нарушив комендантский час. Если мне нужно выпустить на улицу кошку, я ее выпущу, и плевать мне на ваш комендантский час», — сплюнув на землю, — сказал трактирщик. «Так это ты запустил воющие чары. А если и я, что, отправите меня в Азкабан? Давайте, приступайте, раз вам так не имется. Я только надеюсь, ради вашего же блага, что вы еще не похватались за свои черные метки и не вызвали его. Ему ой как не понравится мотаться туда-сюда ради меня и моей старой кошки. За нас не беспокойся», — прорычал другой пожиратель из толпы. «Побеспокойся лучше о себе, нарушитель комендантского часа. И где же вы станете сбывать свою отраву, если мой трактир закроется?» С грозной усмешкой прогремел старик. «Ты что же это, нам угрожаешь?» — ощетинился пожиратель. «Не угрожаю, а предупреждаю, что вы лишитесь своего заработка», — рявкнул трактирщик. «Но я все же видел оленя», — снова подал голос егерь. «Это козел, идиот». «Ладно, мы обознались», — пробурчал первый пожиратель, оттаскивая егеря в толпу. «А ты только попробуй еще раз нарушить комендантский час, уж тогда ты легко не отделаешься». Когда пожиратели с егерями развернулись и побрели обратно, из ребят одновременно вырвались вздохи облегчения. Лили сняла с себя чары, Рон и Гермиона сделали то же самое. Гарри выбрался из мантии-невидимки, спешно запихнув ее в рюкзак. Ступеньки в проходе заскрипели, и вскоре в гостиной появился тот, кто спас их от обнаружения. Вместо старого, худого и скрюченного трактирщика с редкой, всклокоченной сединой, перед ними стоял крепкий и высокий мужчина. Волосы и борода у него были темные и длинные, а глаза отливали яркой, пронзительной голубизной. Один раз в своей жизни она видела этого человека вживую, на собрании ордена, много лет назад. Это был младший брат Дамблдора, и звали его Аберфорд. Выдохнула Лили, уставившись на него во все глаза. «Вот уж диво», — сухо сказал Аберфорд. «Неужто Альбус рассказал обо мне перед своей смертью? Знал, что вы упрямцы безмозглые, знал, что придете сюда, и дал возможность спасти свои шкуры». «Да-да», — чуть замешкавшись, кивнула Лили. «Профессор Дамблдор рассказывал мне о вас, но о том, что вы здесь, я не знала. А вы и правда все это время были здесь?» Он не ответил, а только взмахнул палочкой и призвал с нижнего этажа поднос с едой. На стол перед детьми приземлились булки хлеба с маслом, сыр и полный кувшин теплой медовухи. Аберфорд молча мотнул головой, и ребята набросились на еду, словно голодали неделями. Они за считанные минуты смели все, что было на подносе, не оставив ни одной крошки. «Спасибо, мистер Дамблдор», — произнесла Гермиона, наевшись. «И за спасение, и за еду». Аберфорд опять промолчал. «Это ваш глаз я видел в зеркале», — вдруг произнес Гарри. «Вы послали Добби». «Да». «Почему же его здесь нет?» «Добби погиб», — выдавил мальчик. «Его убила Беллатрис Лестриндж». «Что ж, очень жаль», — сказал Аберфорд, отвернувшись от детей. «Мне нравился этот эльф. Откуда у вас зеркало Сириуса?» Снова подал голос Гарри, делая к мужчине шаг. «Купил у наземникуса год назад по просьбе Альбуса», — ответил тот. «Я старался через него приглядывать за вами». Мальчик рассеянно кивнул и глубоко задумался. Возникла напряженная пауза. «Вы можете остаться здесь до утра», — выговорил Аберфорд, снова поворачиваясь к ребятам. «Ночью выбраться из Хаксмида невозможно, вы сами слышали, что происходит, если кто-то высовывается на улицу с наступлением темноты. Дождетесь рассвета, тогда снимут комендантский час. Вы сможете потихоньку уйти под чарами из деревни, проберетесь в горы, и оттуда сможете трансгрессировать». «Нет», — отрезал Гарри, — «мы должны попасть в Хогвартс». «Не неси чушь, парень», — с угрозой бросил Аберфорд. «Мы пойдем в Хогвартс, мы должны», — с настойчивостью сказал мальчик. «Вы должны улепетывать отсюда со всех ног и как можно скорее», — огрызнулся в ответ Аберфорд. «Нам нужно проникнуть в замок», — выделил каждое слово Гарри. «Ваш брат, профессор Дамблдор, хотел, чтобы мы сделали одно важное дело». Глаза Аберфорда гневно блеснули. Он чуть склонился, приблизив свое лицо к мальчику, и ядовито произнес. «Да ну, хорошее дело поручил мой брат, легкое, такое, что с ним без труда справится ребенок, еще не окончивший школу». Гермиона поежилась от его слов, а Рон мрачно усмехнулся. «Оно нелегкое, вы правы», — спокойно ответил Гарри. «Но я должен его выполнить». «Кому должен?» «Альбусу», — иронично вопрошал Аберфорд. «Его уже нет в живых, и если не желаешь такой же участи, бросай все и беги, желательно в другую страну. Поживи еще немного». «Не могу». «Почему?» «Потому что дал слово», начиная злиться, сказал Гарри. «Неужели вы не понимаете? Вы ведь тоже член Ордена Феникса, так, был когда-то», сказал Аберфорд. «Но Ордена больше нет. Сам знаешь, кто одержал победу, борьба окончена, а кто говорит иначе, обманывает сам себя. Тебе не будет покоя, Поттер, ведь ему страсть как хочется избавиться от тебя. Поэтому уезжай за границу, спрячься, спасайся, и друзей своих забери с собой. Они не будут здесь в безопасности, ведь теперь все знают, что они работали с тобой». «Не могу», — повторил мальчик. «Я не брошу дело, завещанное Дамблдором». «А был ли Альбус честен с тобой?» — пытливо спросил мужчина, всматриваясь в глаза Гарри. «Я знал своего брата куда лучше тебя. Он научился все скрывать и утаивать еще в детстве, У него был к этому природный талант. Он внушил тебе какую-то цель своим обманом и ждал, что ты бросишься в полымя, ради его очередной игры. Альбус желал покончить с сам знаешь кем твоими руками, желал вылезти сухим, но у него не получилось, он просчитался и теперь мертв. Так что перестань служить мертвецам, Поттер. Пойми наконец, что все это блажь. Спаси хотя бы свою жизнь и жизни своих друзей. Гарри умолк, не зная, что сказать. Аберфорд дошел до камина и взглянул на портрет девочки. «Это ваша сестра Ариана, мистер Дамблдор», — заикнулась Гермиона, прерывая тишину. «Да», — глухо ответил он. «Начитались Рит и Скитер, мисс, иначе, где бы еще вы могли о ней узнать?» Гриндджер стыдливо опустила голову. «Элфиас Дож говорил про нее», — грубо вставил Гарри. «Старый дурак». Аберфорд налил себе медовухи и выпил залпом. «Всерьез верил, что мой брат самое доброе и светлое существо на свете. Что ж, таких дураков, как он, было много. И вы в их числе, раз слепо верили всему, что он говорил. Не говорите так», — подала голос Лили, вставая рядом с мужчиной. «Не знаю, что произошло между вами с братом, но профессор Дамблдор не обманывал нас, он делал все, чтобы защитить Гарри и остальных. Он погиб ради великой цели, и мы завершим ее. Чего бы это ни стоило». Аберфорд уныло хохотнул. «Как благородно. Но вы должны знать, что все, кого пытался защитить Альбус, кончили плохо. Вы слишком жестоки», — воскликнула Гермиона. «Это все из-за вашей сестры, вы ее имеете в виду?» Еще одна напряженная пауза. Дамблдор опять взглянул на портрет, и в глазах у него отразилась вселенская грусть. «Моей сестре было всего 6 лет, когда на нее напали трое магловских мальчишек», — хрипло произнес он. «Мальчишки случайно увидели, как она колдует, подглядели через садовую изгородь. Она ведь была ребенком и не понимала, что делает, она не умела это контролировать. То, что они увидели, их испугало. Они перебрались через изгородь, чтобы понять, в чем дело. Но Ариана не могла объяснить, как проделывала свои фокусы. Эти гаденыши стали издеваться над ней и до того увлеклись, что сильно избили». Аберфорд прерывисто задышал, его лицо исказилось от гнева и боли. Дети с Лили смотрели на него во все глаза, подавляя накатывающие эмоции. То, что они сделали, сломало ее. Она не могла оправиться. Ариана не хотела пользоваться волшебством, но не могла от него избавиться. Оно повернулось внутрь и сводило ее с ума, порой вырываясь помимо воли. Тогда она бывала странной и опасной, но по большей части она была ласковой, испуганной и покорной. «Мой отец нашел подонков, погубивших Ариану, и наказал их. Его заточили в Азкабан. Он так и не признался, что заставило его пойти на это, ведь если бы министерство узнало, что случилось с Арианой, ее бы навсегда заперли в больнице Святого Мунга. В ней увидели бы серьезную угрозу для международного статута о секретности, поскольку она не владела собой и волшебство невольно вырывалось из нее. Нам нужно было спасать и укрывать Ариану. Мы переехали и распустили слух, что она больна. Мама ходила за ней и старалась, чтобы девочке жилось хорошо и спокойно». Взгляд Аберфорда немного смягчился. «Меня Ариана любила больше всех. Не Альбуса, он, когда бывал дома, вечно сидел у себя в комнате, обложившись книгами и наградными дипломами, а меня. Альбусу некогда было с ней возиться, общение с великими волшебниками были ему важнее родной сестры. А я мог уговорить ее поесть, когда у мамы это не получалось. Я умел успокоить ее, когда на нее находили приступы ярости». Аберфорд сделал паузу и схватился за каминную полку, будто искал в ней опору. Следующие слова давались ему тяжело. Он заговорил тихо, мучительно, словно переживал события заново, в эти самые минуты. Когда Ариане было 14, на нее накатил очередной приступ ярости. Мама была уже пожилой женщиной и плохо с ней справлялась. Ариана напала на нее в беспамятстве, и мама погибла. Рон с Гермионой отвернулись, не в силах смотреть туда, где стоял младший Дамблдор. Гарри стало дурно от услышанного, а Лили едва держалась на ногах от шока. Из-за этого Альбусу не удалось отправиться в кругосветное путешествие с Элфиасом Дожем. Они вместе прибыли на мамины похороны, потом Дож уехал, а Альбус остался дома главой семьи. «Я предлагал ему оставить сестру и дом на мне, я бы справился, присмотрел за ней и плевать мне было на школу. Но брат заявил, что я должен закончить образование, а он займет место матери. Конечно, для него это было очень обременительно, присматривать за сумасшедшей сестрицей вместо того, чтобы свободно разгуливать по миру, обретать славу и могущество. Но пару месяцев он справлялся, а потом появился он, Гриндевальд. Голос Эберфорта стал злым и еще более тихим. Мой брат встретил равного собеседника, такого же блестяще одаренного волшебника, как он сам. Уход за Рианой быстро отошел на второй план, ведь они начали строить планы нового ордена волшебников, искали дары смерти и занимались прочими интересными вещами. Великие планы во благо всех волшебников. Разве важна жизнь какой-то полоумной девчонки, если Альбус трудится во имя общего блага? Смотреть на все это мне скоро надоело. Перед возвращением в Хогвартс, я сказал им, тому и другому, прямо в лицо: кончайте все это. Вы не можете увозить ее из дома, она не в том состоянии, вы не можете тащить ее за собой, куда бы вы там ни собрались, чтобы произносить умные речи и вербовать себе сторонников. Гриндевальду это не понравилось. Он рассердился. Он сказал мне, что я мелкий глупец, пытающийся встать на пути у него и у моего блистательного брата. Неужели я не понимаю, что мою бедную сестру не придется больше прятать, когда они изменят мир, выведут волшебников из подполья и укажут маглам их настоящее место? Я выхватил свою палочку, а он, свою, и лучший друг моего брата применил ко мне заклятие Круциатус. Альбус попытался его остановить, и мы все трое стали сражаться. От вспышек огня Ариана перепугалась, обезумела, она не могла этого выносить. Она, наверное, хотела помочь, но сама не понимала, что делает. И я не знаю, кто из нас это был, это мог быть любой из троих. Она вдруг упала мертвой. Бледные губы Аберфорта дрогнули, и он отвернулся, не в силах продолжать. Неизвестно, делился ли он этой историей еще с кем-нибудь, изливал ли кому-нибудь душу за столько лет. А Альбус, каково было ему все эти годы чувствовать вину за смерть родной, единственной сестры? Неужели возвращение Арианы из мертвых было тем самым искушением, о котором говорил Дамблдор? Он желал исправить страшную ошибку, и это желание было сильнее рассудка. Он любил ее, как любил и Аберфорд. «Нам очень жаль», – просипела Гермиона, утирая бегущие слезы. «Ее не стало. Навсегда», – выдавил Аберфорд. Гриндевальд сбежал. За ним уже тянулся кровавый след из его родных мест, и он не хотел, чтобы на него повесили еще Ариану. А Альбус получил свободу. Свободу от сестры, висевшей камнем у него на шее, и исполнил свою мечту. Стал величайшим волшебником всех времен. Он не получил свободы. Громко и четко проговорил Гарри. Что, он не был свободен, заявил мальчик. В ту ночь, когда ваш брат погиб, он выпил зелье, лишающее его разума. Профессор Дамблдор стал стонать, споря с кем-то, кого не было рядом. Не тронь их, прошу тебя, ударь лучше в меня. Ему казалось, что он снова там с вами и Гриндевальдом. Я знаю, Дамблдор хотел защитить Ариану, защитить вас. Это была для него пытка. Если бы вы видели его тогда, вы не говорили бы, что он освободился. Аберфорд долго смотрел на Гарри, над чем-то задумавшись, а потом приглушенно спросил. «Откуда ты знаешь, Поттер, что мой брат не пытался воспользоваться тобой, как разменной монетой, во имя общего блага? Даже если это правда, что с того?» — повысил голос мальчик. «Иногда нужно чем-то жертвовать, не думать о себе, а спасать других. Мы на войне. Кого ты собрался спасать?» — рявкнул Аберфорд. «Тебе всего 17, ты еще дитя. Передай это дело кому-нибудь другому. Я продолжу сражаться и не сдамся, как вы». «Кто тебе сказал, что я сдался?» — удивленно моргнул Аберфорд. «Ордена Феникса больше нет, сам знаешь, кто победил, борьба окончена, а кто говорит иначе, сам себя обманывает». «Это ваши слова», — повторил Гарри. «Профессор Дамблдор знал, как покончить с сами знаете кем, и передал мне это знание. Я буду бороться дальше, пока не одержу победу или не погибну. Я не настолько глуп, как вы считаете, и прекрасно осознаю, что могу умереть. Я давно с этим смирился». Лили вцепилась ногтями в ладони, подавляя отчаянное желание возразить сыну. Она смотрела на младшего Дамблдора и испытывала много чувств одновременно. Аберфорд внешне напоминал Альбуса, но был полной противоположностью брата по характеру. Прямолинейный, вспыльчивый, непримиримый. Но в то же время она ощущала внутреннюю мягкость и простодушие Аберфорда, которые тот упорно пытался скрыть. «Нам нужно попасть в Хогвартс», — опять произнес Гарри. «С вашей помощью или нет, мы сделаем это». Аберфорд покашлял, подошел к портрету сестры и обратился прямо к ней. «Ты знаешь, что делать?» Ариана кивнула с улыбкой, развернулась и пошла прочь, по длинной дороге, находящейся за ее спиной. Она шла до тех пор, пока совсем не скрылась из виду, а изумленные дети продолжали смотреть в пустой хост. «Куда вы ее отправили?» — спросила Лили. Путь в замок сейчас только один», — туманно ответил Эберфорд. «Пожиратели закрыли все старые тайные ходы с обоих концов, поставили дементоров по всему периметру стены и регулярно патрулируют коридоры и помещения школы. Никогда еще Хогвартс не окружали такой охраной. Как вы собираетесь действовать, когда директором там, Снег, а его заместители, Кроу? Ну, ладно, это уж ваше дело. Смотрите, она возвращается», — ахнула Гермиона, не сводя глаз с картины. На дороге действительно появилась точка, а за ней возникла еще одна. Девочка вела с собой кого-то высокого и хромого. По мере приближения у ее спутника появлялось все больше различимых черт, и, в конце концов, ребята узнали в нем Невилла Долгопупса. Выглядел он просто ужасно. Нога ранена, лицо в синяках и кровавых подтеках, волосы перепачканы и всклокочены, одежда изодрана. Но лицо парня светилось радостью, надеждой. Когда Ариана вернулась на свое место, картинная рама скрипнула и отворилась, а за ней оказался широкий тоннель, в котором стоял счастливый Невилл. «Я знал, что ты придешь. Я знал, Гарри!» – прокричал парень, спрыгивая на пол. Часть 91. Общий сбор. Он обнял их всех по очереди, пока ребята стояли, не в силах выдавить элементарного приветствия. Вид у Невилла был еще ужаснее, чем им показалось сперва. На руках и лице вся кожа Долгопупса была испещрена шрамами. «Что с тобой произошло?» – сдавленно проговорил Гарри, рассматривая ранение друга. «Ты об этом?» – Невилл указал на свое лицо и беспечно хохотнул. «Ерунда, кое-кто выглядит и похуже. Ну что, идем? Вас там все заждались». Парень пропустил вперед Рона, Гермиону, Гарри и Лили, а потом обратился к трактирщику. «Аберфорд, скоро сюда прибудет еще одна компания. Они трансгрессируют прямо в дом, так что отправь их через тоннель следом за нами». «Понял», — буркнул тот. «Осторожнее там, особенно ты, Поттер. Спасибо вам за то, что спасли», — сказал выглянувший из портретной двери Гарри. Аберфорд кивнул, отводя глаза в сторону. Ребята пошли вперед по тоннелю, на каменных стенах которого висели тусклые медные лампы. Лили ничего не знала об этом тайном проходе, на карте мародеров он отсутствовал. «Куда ведет этот тоннель, и откуда он вообще взялся?» — первым делом спросила она. «Поймешь, когда окажемся на месте», — задорно ответил Долгопупс. «Сейчас это единственный путь, по которому можно попасть в замок. Все остальные проходы запечатаны и находятся под охраной пожирателей с дементорами». «Эй, а правда, что вы ограбили Гринготтс, а потом сбежали на драконе, разрушив банк до основания?» «Ну, не до основания», — прокашлялся Гарри. «Но да, это правда». Невилл рассмеялся. «И что же вы сделали с драконом?» «Отпустили на волю», — ответил Рон. «Что вы делали все это время? Где находились? У вас ведь есть какой-то план, раз вы пришли сюда?» «Да, Гарри», — стал расспрашивать Долгопупс. «Ты прав, план есть, но я объясню все позже», — сказал мальчик. «Лучше расскажи о Хогвартсе. Что там происходило?» «Хогвартс теперь совсем другой. На школу это больше не похоже», — чуть сникнув, пробормотал Невилл. «Благодаря Кроу от предметов защиты и магловедения остались одни названия. Амикус учит студентов применять непростительные заклинания, а для тренировок используют тех, кто получил дисциплинарные наказания. Я получил эту отметину, когда отказался применять Круциатус к одному из младшекурников». Невилл уткнул в белесый шрам на своем лице. «Аликта, сестра этого гада Амикуса, рассказывает на магловедении о том, что маглы – безмозглые животные, что они обманом и коварством закрыли волшебников в подполье. Я как-то не выдержал и спросил, сколько в ней и в ее братце магловской крови. За это меня наградили вот этим». Долгопупс указал на уродливую полосу под скулой и усмехнулся. «Что же ты творишь, Невилл?» — с жалостью выкрикнул Рон. «Неужели не мог промолчать? Да ты бы слышал, как она об этом рассказывает. Тоже бы не выдержал», — бросил Долгопупс. «К тому же, когда перечишь им, у остальных боевой дух поднимается. Они не сдаются и встают друг за друга. Ты явно перестарался», — продолжил возмущаться Уизли. «На тебе ведь нет ни одного живого места». «Плевать», — равнодушно отозвался Невилл. «Это меньшее, что я мог сделать для школы, пока ждал вашего возвращения. Мы здорово трепали нервы Кроу и Снегу, нарушая порядок и устраивая ночные вылазки по замку. Расписывали стены всякими лозунгами в поддержку сопротивления, оставляли Кроу сюрпризы в кабинетах, позаимствованные из магазина Фреда и Джорджа. Мне еще повезло, меня за этими делами прямо ни разу не ловили. А вот Майкла Корнера поймали, когда он освобождал первокурсников из темниц. Его пытали так, что он до сих пор не оклемался. Парень говорил об этих ужасах таким спокойным и будничным тоном, что ребята поежились. Каково же им было проводить почти год в компании этих извергов, терпеть унижения и побои. Но они не сломались, а даже наоборот, стали сильнее. Вы подвергали себя огромной опасности. Задыхалась от страха Гермиона. Вас могли убить. Нет, им чистокровных волшебников терять не хочется, их и так по пальцам пересчитать можно. Они только пытают, чтоб не вякали, а если это не работает, то начинают угрожать семьям. Так случилось с Полумной и ее отцом. «Да, мы знаем», – мрачно протянул Гарри. «Меня тоже пытались усмирить таким способом», – добавил Невиллу. «И после Рождества пришли за моей бабушкой». «Что?» – хором воскликнули ребята. «Ага», – с улыбкой ответил Долгопупс, еще сильнее шокировав их своей реакцией. «Ведь похищать детей, чтобы родители вели себя смирно, оказалось очень действенно, так что они решили, что можно поступать и наоборот. Но дело в том, что с бабушкой они немного просчитались. Старая волшебница, живет одна, они решили, что для ее захвата особого труда не нужно. Однако бабушка сумела вырубить двух подосланных захватчиков и сбежала. Она прислала мне письмо из укрытия. Написала, что гордится мною, что я настоящий сын своих родителей. Ничего себе, присвистнул Рон. Из Лили и Гермионы вырвались вздохи облегчения. Правда, когда они не смогли добраться до бабушки, Крау решили избавиться от меня. Не знаю, что конкретно они хотели сделать, посадить в Азкабан или убить, но я все равно решил скрыться, и вот что из этого вышло. Ребята как раз подошли к двери, за которой был замок. Невилл решительно ее толкнул и крикнул, что есть мочи. «Встречайте, единственных и неповторимых». Едва Гарри, Лили, Рон и Гермиона вышли из тоннеля, как на них со всех сторон кинулась радостная толпа. «Это Поттер, Гарри Поттер, Ме, Гермиона, Рон». Их стискивали и трепали по плечам несколько десятков человек. Одни знакомые лица сменялись другими, и невозможно было понять, где они находятся и что тут вообще творится. «Ладно, расступитесь», — велел Долгопупс, протискиваясь к троице с Лили, «а то затопчете их». Когда студенты отошли в сторону, они наконец смогли увидеть комнату, в которой находились. Это был какой-то странный, гигантский холл, напоминающий все гостиные Хогвартса одновременно. С одного края висели гобелены с красно-золотыми львами Гриффиндора, рядом с которыми стояли красные диванчики и кресла. С другого края располагались длинные книжные стеллажи, украшенные бронзовыми орлами Когтеврана. Чуть дальше проглядывался и барсук на гобеленах Пуффендуя, висящий среди больших и уютных гамаков для отдыха и сна. Позади толпы Лили мельком увидела игровые столы с резным камином, как две капли воды, похожим на слизеринский, над которым висел изумрудный гобелен с серебряной змеей. «Где мы находимся?» – спросил Гарри. «В выручай комнате?» «Конечно!» – воскликнул Невилл. На этот раз она превзошла сама себя. «Когда Крау попытались меня поймать, я ухитрился пройти в эту дверь и обнаружил тут спасательный пункт. Конечно, когда я вошел, тут было тесновато. Всего один гамак с гербом Гриффиндора. Но по мере того, как сюда прибывали новые члены отряда Дамблдора, она становилась все просторнее. И Крау не могут сюда попасть?» Тут же поинтересовался Рон. «Нет», — сказал парень с распухшим лицом, в котором Лили только теперь признала бывшего одноклассника Гарри, Симуса Финнигана. «Это настоящее укрытие. Пока хоть один из нас находится внутри, они не могут нас достать, дверь не откроется. Все благодаря Невиллу, он действительно понимает эту комнату. Здесь ведь нужно попросить в точности то, что тебе нужно. Например, хочу, чтобы Крау и все, кто их поддерживает, не смогли сюда войти, и она сделает, как ты просил. Главное, не оставлять лазеек». «Но как же тебе удалось сделать проход в кабанью голову?» — обратилась к Невиллу Лили. «Это получилось само собой», — скромно пожал плечами Долгопупс. «Когда я сидел здесь один, мне пришлось голодать 2 дня, потому что еды эта комната дать не может. Но голод страшно мучил меня, и ночью вдруг образовалась эта дверь, ведущая в трактир. Аберфорд меня принял, и вот уже полмесяца снабжает всех нас пищей». Лили осматривала детей, находя все больше и больше знакомых лиц. Тут находились девочки Патил, Леона Блэр, Розмари Маллиган, Дафна Гринграсс, Лаванда Браун, Терри Бут, Энтони Голдстин и Эрни Макмиллан. На глаза ей попался и перебинтованный Майкл Корнер, взирающий на ребят с воинственной улыбкой. «Ну же, расскажите нам, что с вами было», — воскликнул Симус, и остальные студенты дружно загалдели, наперебой заваливая Гарри вопросами. Но внезапно мальчик дернулся, схватившись за шрам, и Лили с Роном пришлось его поддержать за локти, чтобы он не упал. Радостное настроение от встречи с приятелями мгновенно исчезло, каждый из них вспомнил, зачем они сюда пришли. «Нужно действовать», – пробормотал Гарри, выпрямляясь. Лили, Рон и Гермиона молча кивнули, тут же направившись к выходу из выручай комнаты. «Эй, вы куда? Что вы собрались делать?» – встревоженно спросили Невилл с Симусом. «Мы должны закончить одно важное дело», – сказал Гарри, обернувшись к друзьям. «Какое?» – снова хором вопросили парни. «Я не могу вам сказать. Почему? Скажи, и мы тебе поможем». Толпа детей тут же взялась за свои волшебные палочки. Все были готовы исполнять любые указания. «Нет, вы не можете», – категорично сказал мальчик, стараясь не смотреть в лица одноклассников. «Почему?» – с удвоенным негодованием воскликнул Долгопупс. «Гарри, на пару слов». Вклинился Рон и быстро оттащил мальчика подальше от толпы. Лили и Гермиона пошли за ними следом. «Они ведь и правда могут нам помочь. Не обязательно говорить им, что конкретно мы ищем и зачем». «Рон прав», — подхватила Гермиона. «Мы и понятия не имеем, что ищем. Нам действительно нужна помощь». Гарри колебался. Ему явно не нравилась идея с привлечением в эту миссию ни о чем не подозревающих учеников. Пока он размышлял, проход в кабанью голову открылся. Оттуда вылез Дин Томас, Палумна Лавгут и Адриана. «Привет, ребята!» – махнула рукой Палумна, игнорируя ступор троицы и Лили. «Как здорово снова оказаться в родных стенах! Откуда вы?» – ахнул Гарри, наблюдая, как Томас и Лавгут обнимаются с друзьями. «Я их предупредил», – сказал Невилл, демонстрируя фальшивый галлеон с протеевыми чарами, которые они использовали для собрания отряда Дамблдора. «Ты пришла!» – улыбнулась Лили, взглянув на Адриану. «Они сказали, что отправляются в Хогвартс», — кивнула та, указав на своих спутников. «Я напросилась с ними, и не только я». Стоило ей произнести эти слова, как в дверях появились Джинни, близнецы и Филлис. Из Лили вырвался тихий стон. Как же давно она не видела их. Братья с подругой тут же кинулись ее обнимать. Они с минуту стояли вчетвером, стискивая друг дружку в крепких объятиях. «Мальчики, Фил», — задыхалась Лили, шмыгая носом и проливая слезы друзьям на плечи. «Какая ты стала сентиментальная, Райдер!» — усмехнулся Фред, протерев мокрые глаза ладонью. «Очень рада вас видеть!» — прошептала она, переводя взгляд то на близнецов, то на подругу. «Значит, сегодня!» — с необычайной твердостью произнесла Филлис. «Мы ждали этого дня. Ну, каков план?» — спросил Джордж. Не успела Лили рта раскрыть, как из тоннеля вышла еще одна группа прибывших. Она с изумлением увидела Херби Уилсона, Киана Джилсона, Ли Джордана, Кати Беллу, Анджелину Джонсон и Алисию Спиннит. «Мы как, успели?» Вытащив палочку, спросил Киан, оглядывая всех присутствующих. «Почти весь от в сборе», — широко улыбнулся Фред, хлопнув Киана или по плечам. «Вы как раз вовремя». Теперь все выжидающие смотрели на Гарри, который хмурился и потирал пылающий шрам. Лили кивнула ему, выразив тем самым согласие со словами Гермионы и Рона. «Ладно, хорошо, вы можете помочь нам», — вздохнул он и решительно посмотрел на ребят. «Нам нужно найти одну вещь, которая поможет нам одержать победу над сами знаете кем. Она находится здесь, в Хогвартсе, но мы не знаем где. Возможно, она принадлежала Кандиде Коктевран. Слышал кто-нибудь о подобном предмете? Или, может быть, кто-нибудь видел вещи, помеченные орлом?» Мальчик с надеждой взглянул на присутствующих когтевранцев, но те растерянно хлопали глазами. Лишь Палумна сделала шаг вперед, сохраняя на лице беспечное выражение. «Как насчет диадемы Кандиды Коктевран? Я тебе о ней уже рассказывала. Помнишь, Гарри?» Студенты в замешательстве переглянулись. «Что, никто не слышал о ней?» С удивлением вопросила Лавгуд. «Это самая известная вещь основательницы. Да, мы о ней знаем», — подал голос Майкл Корнер. «Но диадема исчезла много веков назад вместе с самой Кандидой». «А что такое диадема?» — заикнулся Рон. «Украшение, похожее на венец или корону», — ответил когтевранец Терри. «Говорят, что диадема Кандиды Коктевран обладала магическими свойствами. Она придавала ума тому, кто ее наденет. Если хотите узнать, как она выглядит, то можете сходить в нашу гостиную. Там стоит статуя Кандиды Коктевран с этой диадемой на голове», — проговорила Палумна. «Да, я хочу взглянуть», — резко ответил Гарри, снова схватившись за шрам. Он взглянул на Лили, Рона и Гермиону, подавая сигнал, что Волан-де-Морт направляется сюда. «Я быстро, ждите меня здесь». Невилл вызвался проводить Палумну и Гарри до двери. Когда он вернулся один, Лили попросила провести в коридор и ее. «Ты куда?» – тревожно воскликнула Гермиона. «Я покараулю их у входа в гостиную», – соврала Лили. «Гарри бы меня с собой не взял, но подмога явно не помешает, если они случайно наткнутся на патруль. Тогда и мы пойдем», – заявил Рон, доставая палочку. «Кучей бродить не стоит», – осадила его Лили. «Побудьте пока тут». Долгопупс вывел ее к небольшому чулану в стене, в котором была крутая лестница с небольшой дверцей внизу. «Я не знаю, на каком этаже ты сейчас окажешься. Выручай комната делает выходы в разных местах, поэтому Кроу не могут нас выследить», — сказал Невилл, пропуская ее вперед. «Спасибо», — ответила ему Лили и спряталась за дезиллюминационными чарами. Дверь открылась в мрачном коридоре перед директорской башней. «Выручай комната» словно знала, что ей нужно оказаться именно здесь. Лили осторожно прокралась к горгулье и замерла, не представляя, какой пароль для входа в кабинет выбрал Северус. Но, к счастью, гадать ей не пришлось, потому что статуя внезапно отпрыгнула, а на винтовой лестнице показался сам Снег. «Северус!» — глухо прошелестела Лили, жутко обрадовавшись столь скорой встрече. Он узнал ее голос и застыл на месте, осматривая темное пространство перед собой. «Где ты?» — шепнул Снег, протянув правую руку вперед. «Здесь!» — Лили взялась за его ладонь, но чары снимать не стала. «Ты не слишком удивлен моему присутствию? Тебе доложили об инциденте с патронусом Гарри?» «Да». «Ты нашел его?» «С замиранием сердца?» — спросила Лили. «В тайной комнате крестража не было», — чуть слышно пробормотал Северус. «Я обыскал почти весь замок, но так ничего и не нашел. Скажи мне, где ты еще не был? Мы начнем поиски оттуда, а потом...» Северуса как-то странно тряхнуло. Он отпустил ее и схватился за левое предплечье, а вместо выдоха из его рта вырвалось болезненное мычание. «Кроу задержала Гарри», — судорожно прошептал Снег. Она коснулась метки. «Темный лорд, он и без того направлялся сюда, Северус. Он знает, что мы ищем, знает, что мы здесь», — сказала Лили. «Идем, нужно разобраться с Кроу». «Стой!» Северус вынул из мантии несколько странных предметов, похожих на костяные кинжалы, и протянул их ей. «Я взял это из тайной комнаты, могут пригодиться». «Это...» Она поднесла их прямо к глазам. «Клыки, клыки Василиска, ты уничтожила дневник одним из них», — тихо произнес Снег. «Судя по всему, яд этой змеи способен разрушать крестражи. А теперь идем». Лили двигалась шаг в шаг за Северусом. Они спустились вниз и побрели в сторону внутреннего двора, чтобы выйти к башне Коктеврона. Коридоры замка были пустые и безмолвны, факелы вдоль стен, прежде освещающие путь, нигде не горели. Снег хорошо ориентировался во тьме и шел, избегая столкновений со статуями и доспехами. Поднявшись по мраморной лестнице на третий этаж, они услышали шаги. Северус и Лили приготовили палочки, затаившись у поворота. Тот, кто шагал им навстречу, тоже затаился. Несколько секунд они стояли неподвижно, пока по коридору не раздался громкий голос МакГонагалл.